успел как раз вовремя. Буквально через минуту потайное место было открыто, и люди Суйчана достали меня из него. Мы находились за высоченным забором. Чтобы перелезть через такой, нужна очень большая лестница. А перед нами стояли несколько добротных домов. Суйчан, даже не верится, что в этот раз ты смог достать таких чудесных детей. Услышал я женский голос, и через секунду появилась его обладательница. Женщина в строгом синем платье, темные волосы были собраны в пучок, а массивный веер обмахивал лицо, уже начавшие покрываться морщинами. Женщина была давно не молода и точно русской, на китаянку совершенно не похожа, а я думал, что здесь всем заправляют именно китайцы. Вероника, ты же знаешь, что здесь множество факторов и от нас мало что зависит, а за пределами пограничного мы не можем работать. Слишком это опасно, лезть на территорию природных князей. А вот Хун Чао и его парни привезли к нам троих с княжеских земель. Заглянули в гости к Шуйским, в один из их городков с номерами. Да, чего там мог найти этот пройдоха Хун Тао? Каких-нибудь слабосилков, которым уже давно стукнуло лет 17. А ты посмотри, какого уникума я смог раздобыть. Он еще даже не прошел инициацию, а уже может пользоваться частью своей силы. Женщина впервые после своего появления посмотрела на меня, окинула быстрым, оценивающим взглядом, задержалась на костюме и на безымянном пальце, где должен быть надет родовой перстень, совсем как отец Артема. Он сразу понял, что я очень непростой мальчишка, а вот женщина не подала вида. Ты же понимаешь, что если у нас будут проблемы и заявятся родственники этого мальчугана, то вместе с нами и тебе настанет конец. Причем очень мучительный. Ты же меня знаешь, я слов на ветер не бросаю. Женщина улыбнулась, и от этой улыбки даже у меня пошли мурашки по коже. Но я быстро справился с ними. Напугать меня так просто не получится. Даю тебе слово, что никто за ним не придет. Я тоже сперва подумал, что это кто-то из высоких шишек. Вон костюм какой, как держится, да и манеры на высшем уровне. Вот только первое, что он сделал при нашем знакомстве, попытался обмануть, сделал вид, что отдает приказ невидимой охране. Я же не виноват, что ты такой наивный и веришь всему, что говорят. Не выдержал я, надоело просто стоять и слушать их разговоры. Пускай побыстрее ведут меня к остальным ребятам. Я завтра хочу попасть на праздник фейерверка. Артем нас всех пригласил, сказал, что это самое лучшее, что только может быть на свете, что местные умельцы создают фейерверки, которые практически неотличимы от настоящей магии. Магия, которую я видел, мне очень нравилась, поэтому и фейерверки тоже понравятся. Поэтому и нужно спешить, успеть сделать все дела до завтрашнего вечера, в идеале, до обеда, чтобы еще успеть вернуться. Суйчан, как это понимать? Почему мальчишка позволяет себе такое? Снова проигнорировав меня, спросила женщина. Он сам захотел стать наемником. Говорю же, что парень очень способный. Во время нашей первой встречи он не только смог меня обмануть, прикинувшись знатным говнюком, но и такого страху нагнал, что я бежал к своим ребятам не оглядываясь. А уже они сказали, что нет никакой охраны и меня просто развели. Теперь уже женщина смотрела на меня с интересом. А еще она пыталась как-то воздействовать на меня. Ощутил едва уловимое давление, которая очень быстро пропала. И откуда ты у нас такой весь уникальный? Из детского дома. Пожал я плечами. Хочу сам выбрать, на кого буду работать. А там меня не будут спрашивать. Отдадут тем, кто больше заплатит. Сказал правду. Прищурилась женщина. Я уже давно научился обманывать волка. Так что для меня это было совсем не трудно. Очень хорошо. Только у нас здесь тебя тоже будут покупать. И даже сейчас мне нужно будет заплатить Суйчану. Чем это отличается? Хотя бы тем, что здесь меня купит действительно сильный клан, а в детском доме меня могли отдать жалкой семье, которая решит за мой счет поправить свое положение. Ты так уверен в своем потенциале? Уверен, что за тебя будут бороться сильные кланы. Я просто кивнул, а иначе и быть не может. Если один из 12 старших родов Российской империи предложил мне работать на них, то китайские кланы и вовсе должны носить на руках. Где они еще найдут такого? Сколько тебе лет? В сентябре исполнится 13. Зовут Александр Иванов. Действительно могу напугать кого угодно. Решил ответить сразу на все очевидные вопросы. Вероника вновь уставилась на меня. На этот раз воздействие было куда ощутимее. Но все равно ей до волка еще очень и очень далеко. а он так и не смог пробиться через мою защиту. Действительно крайне любопытный мальчик. Александр, а ты можешь напугать меня, можешь показать, как делаешь это? Я ждал этого вопроса, поэтому начал готовиться заранее. Раз хочет, чтобы я ее напугал, то без проблем. Широко улыбнулся и навалился всей мощью. Вероника завизжала и не устояла на ногах. В принципе, вполне нормальная реакция. Примерно такой я и ожидал. А вот десяток людей с автоматами, прибежавшие на крик и взявших нас под прицел, я не ожидал увидеть. Им я точно ничего показать не смогу. Слишком сильно выложился. Нужно время на восстановление. Но ничего показывать автоматчикам и не пришлось. Я уже перестал давить на Веронику, и она быстро пришла в себя, сразу же разогнав охрану. Суйчан, я поражена. Ты действительно нашел самородок, из-за которого завтра разразится настоящая бойня. Дам тебе за Александра 3 миллиона. Вероника, ты меня совсем за дурака держишь? Завтра за мальчишку выложат раз в 10 больше. Да мне проще будет отвезти его к старику Чину, пусть и проеду лишних 300 километров, но ради пары миллионов оно того стоит. Было видно, что женщина согласна с Суйчаном, вот только так просто сдаваться она тоже не хотела. И минут 10 мне пришлось слушать, как они торгуются. В итоге, дойдя до 5 миллионов, о которых мне и говорил Суйчан, когда я его допрашивал. «Черт с тобой, 5 миллионов, и мальчишка наш», — выпалила Вероника, только было заметно, что она вполне довольна такой ценой. А уж Суйчан и вовсе весь сиял. Как я понял, после этой сделки он собирается завязать с контрабандой и открыть легальный бизнес в самом крупном городе этого региона, Хабаровске. Вот только это были деньги Суйчана, которые он получил за мою переправку через границу. Еще оставался я, не пленник, не раб, свободный одаренный, который хочет продать свои услуги. Хорошо, с Суйчаном вы расплатились, а что насчет меня? Самую малость помог Виктории переварить и правильно понять мой вопрос. Она была очень умной женщиной и сразу поняла, что в случае чего я смогу сбежать. Мой страх сможет справиться с любым в этом месте. Наш аукционный дом может выплатить тебе премию в миллион, а еще 9 миллионов будут заложены в контракт с твоими нанимателями. Ты доброволец, а значит, будешь выставлен на аукционе в качестве наемника. Такие условия тебя устраивают? Вполне. Только ваш миллион хочу получить прямо сейчас. А еще я хочу отдохнуть. Раз я наемник, а не раб, то мне нужна своя комната. Миллион наличными мы тебе здесь не сможем найти. Могу предложить неименную карту. Сможешь снять с нее деньги в любом месте. В руках у женщины, словно по волшебству, появился синий пластиковый прямоугольник с какими-то иероглифами. Отказываться от карты я не стал. Вернемся, попрошу наставников помощь. А еще лучше оставлю эти деньги для дальнейшего развития. Я найду им хорошее применение. Вкупе с деньгами, что получу от Апраксиных, будет очень солидный стартовый капитал. Уже можно думать о гораздо более масштабном бизнесе, чем мойка. Но и про нее забывать не стоит. Все же это мой первый серьезный проект. Виктория позвала человека и поручила ему отвезти меня к другим ребятам, которым завтра предстоит стать лотами аукциона, а сам осталась с Суйчаном, чтобы довести сделку до конца. Перед входом в просторный, одноэтажный дом мне устроили досмотр, но так и не смогли найти отчего запрещенного. Как и говорил князь, телефон остался при мне, а после досмотра двери дома передо мной открылись. Я вошел, и они тут же закрылись. Включилась сигнализация, начали щелкать замки, а на меня уставился объектив камеры. Но с этим вообще легко разобраться. Я уже видел нужный провод, а пока слегка припугнул операторов. Этого вполне достаточно. Да и защита от Алексея Петровича должна девствовать. Прошел по длинному коридору и оказался в просторной комнате, где на меня смотрели 6 пар напуганных глаз. Ну что, готовы возвращаться на родину, бедолаги? Глава 8. И что мы будем продолжать вот так сидеть и делать вид, что ничего не происходит? Что парень сам сможет справиться с этой задачей? Первой не выдержала Анастасия Дмитриевна. Хотя она прекрасно понимала, что необходимо поступить именно так, что мальчишка сам должен справиться. Только он же мальчишка, практически ничего не знающий об этом мире. Мальчишка, который еще даже не прошел инициацию. Пусть старейшина Апраксиных и казалась всем черствой, грубой, порой бесчеловечной, но это было далеко не так. Отличная маска, благодаря которой она могла спокойно заниматься своими исследованиями, стараться на благо рода и не отвлекаться постоянно на всякие глупости, что поначалу ее просили решить, для того чтобы избавиться от этих глупых просьб, и была придумана эта личина. Настоящую Анастасию Дмитриевну не знал никто из ныне живущих. Возможно, Алексей Петрович, с которым по молодости они были очень близки, но и он последние лет 50 видел лишь вечно недовольную, сварливую старуху, которая вдруг решила начать беспокоиться о праправнуке. Просто рядом с ним она вновь почувствовала себя бабушкой, а не старейшиной, чья главная задача – обеспечить процветание рода и вливание в него свежей крови, способной сделать Апраксиных сильнее. Он обязательно с ней справится. «Я верю в него», – ответил Алексей Петрович, который нервничал ничуть не меньше и, в отличие от старухи, не пытался этого скрыть. Два болвана, которые считают, словно их вера сможет сделать так, что любой человек справится с задачей, что ему не по плечу. Хотя чего говорить, для Чернышовых это норма. Только для тех, в ком сила крови смогла не просто пробудиться, а шагнуть немного вперед. И моя вера здесь очень сильно проигрывает вере Александра. А вот других моих способностей у него пока нет. Я позаботился о том, чтобы с мальчишкой ничего не случилось. Или ты думала, что я совсем из ума выжил и отпустил его без страховки? Я тоже его подстраховала. Плюс у него остался родовой охранитель. Я вставила его в корпус телефона. Но и сидеть сложа руки я больше не могу. Ведь он сейчас работает на благо наших семей. Один в чужом государстве, окруженный непонятно кем. И ему нужно будет привести таких же детей. Пусть немного старше, но это также дети. И что ты предлагаешь? Отправиться нам сейчас туда и разнести логово этих торгашей? Ты же понимаешь, что это в первую очередь обострит отношения России и Китая, а они и так не слишком дружелюбные. Когда была последняя война, лет 20 назад, и сколько там полегло одаренных с обеих сторон, не знаешь, а я прекрасно знаю. Я участвовал в решающем сражении, отдал все нашим бойцам, и лишь для того, чтобы заключить мир. Оба государства остались при своем. Максимум чего добились, сократили поголовье одаренных в рядах регулярной армии. Нам просто нужно сделать так, чтобы никто не смог рассказать, что там произошло. Подумаешь, истребили торговцев живым товаром всего на одной точке. Таких на границе еще десяток. Не смотри на меня так. Да, я знаю, где они находятся. Бывала там по работе. И даже пользовалась услугами, но не тебе меня осуждать. Даже не собираюсь, а вот остановить попробую. Не верю, что это говорю именно я. Но мы должны дать Александру возможность действовать самостоятельно. Вмешаться, только если ему будет грозить опасность. Об этом я смогу узнать очень быстро. Да и ваш этот охранитель, он завязан на тебя или на главу семьи, и на меня, и на Костю. Поэтому я и хочу оказаться там раньше него. Им еще рано встречаться. Для этого Александр должен научиться пользоваться волей на должном уровне. Не волей, а силой убеждения. Тоже мне взяли моду коверкать понятия. Да плевать мне, как это называется. Это у Чернышовых все через одно место, а для нормальных людей это именно воля. Воля старшей семьи, которая и делает нас старшими. А мы с тобой здесь и подавно на первых ролях. Старше нас только мамонты. Анастасия Дмитриевна рассмеялась, заставив улыбнуться и Алексея Петровича. Слишком они были напряжены, переживали за парня, боялись, что он может пострадать. Но оба верили в него, и это главное. Встретили меня не очень хорошо, особо не хотели разговаривать. А когда диалог был налажен, выяснилось, что эти ребята не хотят, чтобы их спасали. Они сами пришли сюда, решили стать наемниками, а из империи ушли по каким-то личным причинам. Никто не захотел рассказывать, по каким, а я не настаивал вот так сразу, не стал отпугивать ребят. Хоть я и был младше их, но отчего-то чувствовал себя главным, и они это также чувствовали. Поэтому и с трудом шли на контакт, а еще четверо находились в закрытых комнатах, которые охранял всего один человек, одаренный, умел обращаться с воздухом, прямо как Егорушкин. Мне этот охранник точно не страшен. За несколько часов, что я здесь уже нахожусь, он отошел всего один раз, и тот в туалет, а когда уходил, оставил возле каждой двери по маленькому смерчу. Было очень круто за ними наблюдать. А вот остальные ребята не разделили моего восторга. Пятеро находятся в этом месте уже больше недели, а одна девчонка, вообще почти 3 недели. Она пришла сюда первая и была старшей. Звали девчонку Варвара, в этом году ей уже исполнилось 16. До моего появления она была негласным лидером в компании желающих добровольно примкнуть в рядах китайских наемников. Вот с ней и необходимо договариваться. с остальными будет гораздо проще, а пленники и вовсе будут безмерно благодарны, когда их освободят. Кому понравится сидеть в заперти и ждать, когда тебя продадут? Мне бы точно не понравилось. Начать диверсионную работу я решил ночью, чтобы к утру с ребятами уже все было решено и можно идти к главному торговцу живым товаром. Суйчан сказал, что его зовут Джет Цвон, аристократ, по титулу на одном уровне с нашим графом, поэтому довольно важная шишка. А еще он был сильным одаренным, стихийный мастер, поэтому и договориться с ним будет очень трудно. Его дар уже стал естественной защитой, и не только от силы убеждения, но и от разумников и любой другой силы, действующей на разум. Но я верю, что смогу с ним договориться, смогу убедить его отпустить нас и помочь вернуться в империю. «Привет», – начал я, когда все остальные вышли из общей комнаты. Пришлось постараться, чтобы воздействовать только на них и не задеть варвару. Она сидела и читала какую-то книгу с иероглифами на корешке. «Язык, наверное, учит». «Виделись», – ответила девушка и перевернула страницу, демонстративно подняв книгу так, чтобы она закрыла лицо. «Думает, что сможет вот так легко от меня отделаться». «Наивная. Учишь китайский?» «Учу». Поэтому проваливай и не отвлекай. Я и не собираюсь отвлекать, наоборот, помощь. Хочешь? Мой вопрос явно заинтересовал варвару. Книга слегка опустилась, и я увидел глаза девушки, серо-зеленые. Даже не знаю, с чем сравнить, никогда прежде не видел подобных, красивые. И чем ты мне можешь помочь? Знаешь китайский, и ты разумник, который может вложить эти знания мне в голову. Нужно будет поспать, и вот я уже отлично владею языком. Так, не так, тогда ничем ты мне не сможешь помочь. Как я уже сказала, проваливай и не отвлекай. Как разумник я тебе точно не смогу помочь. Да это все ерунда. Разумники и сами не очень-то умеют вкладывать знания в чужой разум. Со мной у них ничего не получается. И где же ты встречался с разумниками? Говоришь, что сбежал из детского дома. Или я что-то не знаю, и в империи теперь в детских домах работают разумник. Работают. На полном серьезе ответить я, и это было чистой правдой. Я с легкостью мог назвать разумником любого воспитателя, который с нами работал. Они очень хорошо умели промывать детям мозги, могли заставить делать, что им нужно и так далее. Совсем как настоящие разумники. Разве, что глаза не умели затягивать белесой пеленой. Проваливай уже, не трать мое время. Разумники у него в детском доме работают. Отмахнулась от меня варвара и снова скрылась за книгой. Не хочешь, не верь, твое дело. А помочь я тебе действительно могу. Вот хочешь, ты сейчас за минуту выучишь все слова на любой странице, или еще лучше, пойдешь и поговоришь с хмурым дядькой в коридоре. Ли Лонг, сказала мне имя охранника варвара, и он неплохо говорит по-русски. Это же отлично. Пойдешь и поговоришь с Ли Лонгом на китайском. Он сразу сможет дать тебе экспертную оценку. Книга вновь спустила ниже глаз варвары. Она явно заинтересовалась. Минута, и ты сможешь выучить 5 любых фраз, только из слов, которые имеются в этой книге. В последний момент решил перестраховаться, и тогда ты от меня отстанешь, убедишься, что это невозможно, и отстанешь. Даю слово. Это вырвалось как-то само, но я видел, как слегка округлились глаза варвара от удивления, а потом они резко сузились, и девушка полностью открыла лицо. Раз дал слово, то обязан его сдержать. А еще ты во время аукциона будешь прислуживать мне, если не сможешь ничего сделать. Мое слово нерушимо, а прислуживать тебе будет совсем нетрудно. По рукам, ответом мне послужила протянутая ладонь, которую я тут же пожал. Заодно уже начал располагать девушку к себе. Делать это при непосредственном контакте с целью в 100 раз проще, чем воздействовать на расстоянии. Варвара быстро нашла бумагу и ручку и написала мне 3 предложения. В общей сложности 26 слов. Ни одного слова из этого списка я не знаю. Гарантирую, что все они находятся в книге. Я их там видела. Или мне тоже слово дать? Не нужно. Я отлично вижу, что ты не обманываешь. Меня никогда не станет обманывать человек, которого я уже начал располагать к себе. Это просто исключено. А ты точно еще не прошел инициацию? Может, все же разумник? Не прошел и не разумник. Да это сейчас и не важно. У нас есть минута, и я верю, что за нее ты сможешь выучить все, что написала на этом листке. А потом еще и пойдешь, поговоришь с Ли Лонгом. Правда, я не знаю, для чего тебе знать, какого цвета у него были подштанники на прошлый Новый год. Но это твое дело. И что? Ты уже начал меня учить, что-то я ничего не ощущаю. Время уже пошло, как и моя сила убеждения. Все, что я смог сейчас собрать, было направлено на Варвару. Пристально посмотрел ей в глаза, отчего девушка поежилась и завела руку за спину, словно у нее там что-то было спрятано. Уверен, что ты сможешь произнести эти предложения на китайском. В этом нет ничего сложного. Сейчас ты прочтешь их 3 раза, а потом пойдешь и скажешь Лилонгу. Бред. Можешь готовиться к тому, чтобы прислуживать мне. Расслабилась девушка и взяла лист, начав читать написанное там. Я в тебя верю. Верю, что ты сможешь это сделать. Сможешь даже меньше, чем за минуту выучить все эти слова. Для тебя это легко. Каждое новое слово подкреплялось моей силой, крохами, что успевали собираться, но я уверен, что этого вполне достаточно. Правда, недостаточно для того, чтобы переубедить Варвару работать на китайцев. Недостаточно, чтобы она помогла мне переубедить в этом остальных ребят. Если не получится, то ничего страшного, это их выбор. Значит, со мною идут только пленники, ну и Варвара. Отчего-то я уверен, что ее обязательно необходимо переубеждать, что она должна находиться в Российской империи. И сейчас эта уверенность только росла. По мере того, как девушка читала, я ощущал, что она словно становится ближе ко мне, становится крошечной частичкой, которая делает меня крепче, сильнее. Таких частичек было еще очень мало, но они были, и сейчас находились довольно далеко от меня, особенно 2. Очень странное ощущение, но оно мне понравилось. А еще я уже точно был уверен, что у нас с Варварой все получится, что она сейчас пойдет и поговорит с Лилонгом, поговорит на его родном языке, произнесет эти 3 глупых предложения, и сделает она это благодаря тому, что уже однажды видела слова, из которых состоят предложения. Этого будет вполне достаточно. 3 раза прочитала, тогда иди и поговори с Лилонгом, а затем возвращайся, и я предложу тебе кое-что гораздо лучше работы на китайцев. Варвара отложила лист, посмотрела на меня и вышла из комнаты, а уже через несколько секунд я слышал грубый смех китайца. Девушка отлично справилась, смогла выудить из памяти правильные слова, а все потому, что я в нее верю, потому что смог убедить ее, что это возможно. С детьми и подростками это делать всегда легче, чем со взрослыми. Остальные ребята даже не пытались вернуться в комнату, после того, как я их напугал, а вот Варвара вернулась очень быстро, с пунцовым лицом и широко распахнутыми глазами, а еще ее волосы устремились к потолку и между ними проскакивали молнии. Теперь я знаю, какой силой обладает девушка. Как ты это сделал? Я уверена, что не знаю, как произносятся все эти слова на китайском, к тому же правильно произносится. Просто, я поверил в тебя. Все люди, в которых я верю, добиваются результатов в любом деле, за которое не взялись бы. Поэтому я предлагаю тебе бросить эту глупую затею, стать наемником в Китае. Пойдем со мной, и тебя будет ждать куда более перспективное будущее. Немного сил восстановилось, и они вновь пошли в дело. Убеждение вышло на завершающий этап, и теперь многое зависит от правильно подобранных слов. От того, смогу ли я найти то, что действительно волнует Варвару. Ты так говоришь, словно можешь предложить мне место в одном из кланов, с вымученной улыбкой ответила девушка. Могу, если ты сама этого захочешь. Даю слово, что так оно и будет. К тому же наставники мне сразу сказали, что хотят пристроить этих ребят в клан. 10 одаренных для Апраксиных будет отличным усилением. Я в тебя верю, и ты сможешь поверить в себя, если согласишься последовать за мной. А как же наемничество? Как же аукцион? И что самое главное, как мы сможем отказаться от этого? Раз Варвара начала задавать такие вопросы, я смог добиться желаемого. С облегчением выдохнул и сел на жесткий диван, который сейчас показался мне самым мягким в мире. Я смог сделать самую трудную часть. Остальное будет осуществить в разы проще. Об этом не стоит волноваться. Я беру все на себя. Лишь хочу, чтобы ты помогла мне поговорить с другими ребятами. Вроде они считают тебя здесь за главную, а уже дальше будем действовать по ситуации. Но сразу скажу, что к завтрашнему вечеру я планирую попасть на другую половину города. Хочу посмотреть на фейерверки. Господин Свон, в этот раз у нас будет действительно выдающийся аукцион. Вы даже не представляете, какие самородки пришли к нам добровольно, и каких пленников привезли торговцы. Особенно последний, 12 лет, а уже способен вытворять такое, что даже мне не удалось ничего ему противопоставить. распиналась перед главой аукционного дома его управляющая Вероника Шилова. И ей действительно было чем гордиться. Прибыль обещала быть колоссальной. «Хочешь сказать, что он разумник?» Выделив главное из слов женщины, спросил Джет Свон. «Точно мы сможем это узнать только после его инициации, но вероятность крайне высока. Мальчишка умеет нагонять страх на людей, да такой, что хочется бежать без оглядки. Но даже сейчас его стоимость не может быть меньше 50 миллионов. А если к нам все же заявятся представители кланов «Красной восьмерки», то эта цена может многократно возрасти. А остальные, ты говорила, что все наши лоты – самородки. Остальные также не подвели. Минимум трое, гарантированно смогут стать стихийными мастерами. Еще двое под вопросом, но их потенциал огромен. А пятеро точно смогут подняться до восьмого ранга. Действительно, неплохо. Слегка наклонив голову влево, произнес Джет Свон. «За каждого из них мы сможем получить минимум миллионов по 20. А того мальчишку приведи вечером ко мне. Я привезу человека, который точно сможет определить, менталист он или нет. Даже я не могу прикинуть, сколько может стоить такой наемник. Говоришь, он пришел добровольно, сам смог выйти на Суйчана, и тот уже переправил мальчишку к нам. Очень интересно. Возможно, в этот раз мы сорвали куш гораздо больше, чем могли рассчитывать». В дверь негромко постучались, и Джет Свон махнул рукой Шиловой, чтобы она открыла. А через несколько секунд он уже стоял на ногах и был готов атаковать. Кабинет заполнил страх, заставивший управляющую упасть на пол, закрыть голову руками и скулить, словно побитая собачонка. «Не будем ждать до вечера, поговорим прямо сейчас», — сказал светловолосый мальчишка и улыбнулся так, что Джекту Свон сразу же перехотелось драться. Глава 9. Переговоры – неотъемлемая часть любого дела, даже самого простого и не требующего практически никаких усилий. А когда необходимо договориться с человеком, чтобы он добровольно отказался от очень больших денег, то приходится выкладываться на полную. Такой человек изначально замотивирован на другое. Он не желает расставаться с товаром, который гарантированно будет продан. Гарантированно будет получена огромная прибыль, и гарантированно вырастет его репутация в глазах партнеров, а это порой бывает гораздо лучше большой прибыли. Вдвойне сложнее убедить человека, который имеет защиту за счет силы своего дара, а именно с таким я сейчас и разговаривал. Дафу Джет Свон, как я понял, Дафу это титул. Наставники говорили, что он равносилен нашему графу. Так вот, с графом мне необходимо договориться о том, чтобы он отпустил всех ребят, которые захотят уйти со мной, а это 7 человек во главе с Варварой, трое тех, кто решил заявиться в Китай добровольно, и трое пленников. К моему удивлению, один парень, которого держали в заперти, наотрез отказался возвращаться в Российскую империю, а когда я вошел к нему в комнату и предложил помощь, едва не бросился на меня с кулаками, объятыми пламенем. Пришлось его слегка напугать. Возможно, я переборщил, и именно поэтому парень отказался. Никакие доводы на него не действовали. Поэтому я решил не давить. Это его выбор. Договориться с Лилонгом оказалось не очень сложно. Да и договаривался не я, а Варвара. Она здесь находится уже довольно долго и успела наладить контакт с суровым бессменным охранником. Драться она с ним точно не дралась, а вот крики я слышал. Готовился в любой момент прийти девушке на помощь, но не потребовалось. Уж не знаю, каким образом она так смогла договориться, наверное, тоже владеет силой убеждения. Правда, мне все же пришлось немного помочь. Одним из условий Лилонга стало его устранение, временное. Так что пришлось мне его бить по голове ножкой стула, отломанной на кухне. Сразу после этого мы всемером отправились к Дафу Джекту Свон, он как раз сегодня приехал на эту базу. Необходимо было начинать все приготовления к аукциону. По дороге нас пытались остановить, но ничего у них не выходило, к нам даже близко никто не мог подойти. Нас окружал страх, который стал отличной защитой. Никто не поднимал тревогу, что было странно, но нам же лучше. Получается, Александр, ты хочешь, чтобы я вот так просто отпустил 7 одаренных детей, которые могут принести мне баснословную прибыль? Выслушав меня, спросил Дафу, с усмешкой глядя на ребят, стоявших возле входной двери, и нажавшуюся в угол женщину. Это на Дафу моя защита в виде страха практически не сработала, а вот ей досталось по полной программе. Меня Джет Свон пригласил в кабинет и предложил сесть в удобное кресло, что стояло напротив его рабочего стола. Сам он при нашем появлении сразу же хотел напасть, пришлось сильно постараться, чтобы успокоить его. Вроде все получилось, и он даже не стал на нас наезжать. И вот уже минут 10 мы разговариваем. Пока безрезультатно, но я ищу точки, на которые можно надавить. Подбираю правильные слова и формулировки, с которыми он согласится, тем самым даст зацепку, в каком направлении двигаться дальше. «Немного не так», — улыбнулся я. «Я хочу, чтобы вы позволили вернуться на родину детям, которые этого хотят. Тех, кого привели к вам насильно, и тех, кто сделал это добровольно, но сейчас осознал, что поступил неверно. Всем людям свойственно ошибаться, а в нашем возрасте это вообще норма. Ты очень интересный ребенок. Мне всего пару раз в жизни приходилось сталкиваться с подобными тебе. И каждый раз после такой встречи, я чувствовал, что остался обманутым, что меня просто использовали для достижения своих целей. Только это были уже взрослые, опытные люди, и они были выходцами из древних семей. А ты сирота, что особенно интересно, сирота, который предлагает мне добровольно отказаться от огромной суммы, потерять лицо в глаза деловых партнеров и клиентов, при этом не предлагая взамен ничего равноценного. А разве благосклонность человека, который в будущем станет очень влиятельным, уже ничего не стоит? По-моему, она многократно перевешивает все возможные издержки. К тому же вы получаете свой товар, так и не найдя другого слова, сказал я, в Российской империи. А значит, в Китае такого точно нет. Так вот, вы можете получить благосклонность человека, который станет очень влиятельным именно в Ри. Конечно, так себе доводы, но хоть что-то. Даже это позволило мне подобраться к Дафу чуточку ближе, на самую малость сильнее расположить его к себе. На его лице даже появилась улыбка. Возможная выгода в будущем, ничем не подкрепленная, против гарантированной выгоды, которую я могу получить в ближайшее время. Не находишь, что это очень плохая сделка? На мой взгляд, отличная. Больше никто не сможет предложить вам такое. К тому же вы должны знать, что я и ребята в любом случае покинем это место. Ваши люди не смогут нам помешать. А ваше появление здесь, это жест доброй воли. Решили предупредить хозяина, что его куры решили сбежать. Расхохотался Дафу. Еще одна крупица моей силы закрепилась на нем. Совсем скоро будет образован небольшой мост, который даст возможность убедить даже столь сильного одаренного. Правда, этот мост только начал строиться. Мы не куры, а вы не наш хозяин. Здесь мы появились, чтобы избежать возможного недопонимания. Зачем нам нужен разъяренный стихийный мастер за спиной? Ребята толком не умеют пользоваться своими силами, а я вообще еще не прошел инициацию. И все же ты выступаешь у них за главного, только появившись у нас, сразу смог повлиять под себя остальных и даже устроить своеобразный бунт. А что мешает стихийному мастеру разъяриться прямо сейчас и наказать вас? Все очень просто. Вы не станете портить дорогой товар. В этом случае не только понесет все уже озвученные потери, но еще и лишитесь возможности, предложенной мной. Вообще, никакой выгоды. Так что вы не станете этого делать. Вероника заскулила особенно громко, раздался грохот разбитого стекла, и мы стали свидетелями того, как женщина выпрыгнула из окна, хотя могла просто открыть его и вылезти без порчи имущества. Первый этаж, она точно не пострадала бы, а теперь придется ей идти к врачу. Из рамы торчало несколько крупных, окровавленных осколков. А еще ты обладаешь очень интересными способностями. Вон до чего смог довести, пусть и очень слабого, но разумника. Теперь даже не знаю, придет она в порядок, или нужно искать нового управляющего. Точно придет в норму. Все приходят. Я не разумник, а Вероника просто дала мне застать себя врасплох при нашей встрече и теперь не может защищаться. Но это только от меня. Так что, она может и дальше работать на вас. Только к врачу пускай сходит. Ребята стояли с открытыми ртами и не могли поверить в случившееся. Одна варвара лишь пожал плечами, словно раньше уже видела подобное. А мне нельзя показывать интереса, нельзя отвлекаться от разговора, он и так идет слишком тяжело, а еще нужно успеть попасть вечером на праздник фейерверков. Выходит, что ты можешь вот так влиять на любого человека, которого сможешь застать врасплох. Я заметил, как под потолком двинулся черный глазок камеры. Дафу решил вытащить из меня как можно больше информации, чтобы продать подороже. То-то он удивится, когда узнает, что запись не получилась. К нам в дом уже приходили специалисты, чтобы разобраться в этой проблеме, но так ничего и не смогли сделать. Долго ругались, даже приносили обычные камеры, но и они отказывались работать. В итоге нас оставили в покое. так что я уверен в работоспособности подарка Алексея Петровича. Вас, например, не могу. У сильных одаренных отличная естественная защита. Еще с разумниками, которые сильнее той женщины, ничего не могу сделать. Уверен, что есть и другие люди, на которых не действует моя сила, но я их просто не встречал. Точно не разумник. Менталистов естественная защита дара не останавливает. Тогда еще интереснее, какой силой ты сможешь управлять после инициации. Кот в мешке, которого захотят получить очень влиятельные люди. Возможно, один из сильнейших кланов Китая. Еще одна причина, по которой мне не стоит соглашаться отпускать вас. А я думаю, что это, наоборот, еще одна причина, из-за которой нас стоит отпустить. Прямое подтверждение того, что в будущем я стану очень влиятельным человеком, а врагом или другом, решать только вам. Думаю, что здесь выбор очевиден. Дафу перестал улыбаться, и я почувствовал, как строящийся между нами мост начал рушиться. Чтобы удержать его, пришлось нарушить все нормы этикета, приличия и так далее. Я схватил Дафу за руку и надавил изо всех сил. Только благодаря этому рука осталась цела. Ее окутала водяная пленка, а перед лицом у меня застыло несколько острых капель. Уверен, что они с легкостью смогут убить меня и ребят. Но не боялся. Дафу не станет этого делать. Просто предупреждение, не больше. Ребята за спиной начали тихо ругаться. Послышался треск молнии, шипение огня. Но все прекратилось, стоило мне заговорить. Невероятно сложно одновременно воздействовать на столько одаренных одновременно. Но ребятам хватило самой малости. Они уже сталкивались с моей силой. Теперь стало намного проще. Вы же прекрасно понимаете, что можете совершить очень серьезную ошибку. Настолько серьезную, что уже никогда не будете переживать из-за денежных или репутационных потерь, сказал я, оставив недосказанным, что мертвецу это все не нужно. Раз не получается добиться нужного результата одним лишь расположением, то добавлю немного страха. Тем более, сейчас уже можно. Броня Дафу дала трещину, и мост между нами начал возводиться невиданными темпами. Ошибку я совершу только в случае, если соглашусь отпустить вас, всех вас. Дети, что стоят за твоей спиной, уже давно были указаны как лоты. Указан их дар и потенциал. Даже начали поступать первые предложения о покупке. Их я в любом случае. Что именно Дафу так и не успел сказать. Одновременно произошло сразу несколько событий, которых я точно не ожидал. Нагрелся ключ от базы Апраксиных, что продолжал висеть у меня на шее. Во внутреннем кармане начал жечь телефон баб Насти, а в груди появилась странная радость. Словно я встретил старого друга, которого не видел уже очень давно. В разбитое окно ударил ярчайший свет, заставив всех зажмуриться. И раздался прекрасно знакомый старческий голос. «Дети, выйдите отсюда, мне нужно поговорить с этим человеком. Понятия не имею, каким образом Алексей Петрович смог оказаться здесь, но это был именно его голос. Варвара, выведи ребят, но не отходите далеко. Скоро мы отправимся домой», — сказал я, подкрепив свои слова толикой силы. К этому моменту свет уже перестал терзать глаза, и рядом со мной стоял наставник с гордо поднятой головой. Он излучал уверенность, которой мне раньше не доводилось видеть еще ни разу. При этом он выглядел куда внушительнее Димки, при нашей первой встрече. Такой человек имеет право делать все, что захочет, и все должны его слушаться. Иначе просто быть не может. Даже мысли такой не возникает. И это у меня, у человека, защиту которого не может пробить волк. Ребята уже покинули кабинет. Остались только мы втроем. Поэтому опасаться, что они услышать лишнего, точно не стоило. А судя по тому, что я ощущал и как реагировали предметы, рядом находился кто-то из Апраксиных. А после разговора с князем особых вариантов не было. Похоже, что сегодня я встречусь со своим прямым работодателем. Даже не знаю, хорошо это или плохо, но в любом случае сперва необходимо все решить с Дафу. И решать его буду уже точно не я. Сейчас мне будут показывать мастер-класс, как правильно нужно использовать силу убеждения. А ведь я уже начал выстраивать нужный мост, по которому готовы были отправиться мои аргументы. Но угроза от китайца все резко изменила. Наставники решили вмешаться. «Кража детей из Российской империи – очень серьезное преступление», – заговорил Алексей Петрович, и от его голоса хозяин кабинета вздрогнул. Он не стал даже пытаться использовать свою силу, прекрасно понимая, что против этого противника она не поможет. «Даже со мной не успеет ничего сделать», как уже будет мертв, но и лебезить перед стариком Дафу не собирался. Прекрасно об этом знаю, и поэтому я лишь даю возможность им найти новый дом. Кражей детей не занимаюсь, как не занимаются этим и мои люди. Любой разумник подтвердит, что я говорю правду. Да вы и без разумника можете это сделать, ведь ваш род отвечает за имперскую половину пограничного. Выходит, что это вы позволяете проводить похищенных детей по своей территории и ничего с этим не делаете. Как ничего не делаем, а эти дети, которых мы специально забросили к вам, чтобы поймать за руку. Или ты думал, что какие-то паршивые воры смогут найти столь перспективных детей и вывести из империи? Я бы засмеялся, но боюсь, что потом не смогу остановиться. Алексей Петрович говорил это настолько убедительно, что даже я поверил, хотя прекрасно знаю, что являюсь единственным засланцем. Адафу и этого не знает, да и по его, вмиг нахмуренному лицу можно понять, что он также верит в это. Сила убеждения в действии. Допустим, что это правда. Все же переборол себя хозяин кабинета. Тогда как объяснить добровольно прибывших детей? Они сами решили стать наемниками. Сами выбрали, как дальше идти по жизни. Они уже передумали. Вмешался я. Остались трое, вот их можете забирать. Они согласны и дальше работать в Китае, а остальные отправятся обратно в Российскую империю. И вы поможете нам пересечь границу. Ведь так, я все же смог выстроить полноценный мост. Только этого все равно было недостаточно, чтобы пробить защиту стихийного мастера. Мост упирался в глухую стену, на пробитие которой у меня уйдет очень много времени. В том, что я смогу это сделать, сомнений не было. Как и в том, что уже пора закругляться. Наставник думал так же. Ты слышал, будешь продолжать утверждать, что это их выбор. Так вот, он изменился. Что ты на это скажешь? Китаец уже открыл рот, чтобы ответить, но Алексей Петрович не дал ему этого сделать. Ты просто отпустишь их. Поможешь перебраться через границу и забудешь об этих детях навсегда, как и о любых других из империи. Сделаешь это сам, по доброй воле. Сделаешь, и род Свон останется и дальше продолжать свое развитие. На улице что-то громко бахнуло, потом еще несколько раз, и под конец здание содрогнулось, словно рядом упало что-то очень тяжелое. Боюсь, что у тебя практически не осталось времени, чтобы согласиться. Прибыла тяжелая кавалерия, и в отличие от меня, она не любит разговаривать. Проще всех убить, чем тратить силы на разговоры. Я согласен на все ваши условия. Тут же выпалил Дафу. Только не забирайте тех, кто решил остаться. Это их выбор. На этот раз я успел опередить наставника, и он явно оказался недоволен моим ответом, но не стал спорить. Что же это, маленькая моя победа? Также у меня было, что еще сказать Джекту Свон. Карту с миллионом я оставляю себе. Следуйте за мной, сказал Дафу и направился к выходу из кабинета. Понятия не имею, когда он вообще успел встать из-за стола. Я уже собрался идти следом, но наставник меня задержал. Ты позволил подвергнуть себя опасности. Это неприемлемо. Человек, владеющий силой убеждения, не должен доводить до подобного. Но здесь есть и моя вина. Вместо того, чтобы учить тебя работать действительно с сильными одаренными, отправил разбираться с простолюдинами и парой слабосилков. Как вернемся в империю, все изменится. Теперь все твои задания будут касаться только мастеров и абсолютов. У меня уже есть несколько человек, которые точно не посмеют отказать. Поэтому готовься, скоро возвращаемся в столицу. Скоро должна грянуть буря. Что-то мне подсказывает, что наша встреча с князем Апраксиным снова откладывается. Пока наставник говорил, его сила исчезла. Глава 10. Непогода стояла уже третий день. Дождь поливал, не переставая, лишь иногда сменяясь градом. Гремел гром, сверкали молнии. Природа обрушилась на столицу, словно дикий разъяренный зверь, с остервенением, которого еще никогда не видели даже старейшие жители города. Дождь принес с собой тьму, которой столица не видела еще никогда. Казалось, что тяжелые, свинцовые тучи нависают над самой головой, что из любой столичной высотки можно коснуться их, поднявшись на последний этаж. Яркие фонари разгоняли наступившие сумерки, но они не могли разогнать тоску, что навевала такая погода на жителей столицы. Чтобы добраться до работы, им необходимо было вставать гораздо раньше, а домой они попадали гораздо позже. У одних обострялись хронические заболевания, у других ломило кости, и всех их объединяло одно – дождь. Вода, что обрушилась на столицу с небес, словно они потеряли кого-то очень важного и теперь оплакивали его, и ничто не могло их успокоить. Ни уговоры абсолютов воды и воздуха, ни новейшие разработки ученых, ни проверенные временем средства для разгона облаков. Ничто не могло справиться с разбушевавшейся стихией. Мстислав Всеволодович Романов сидел в кабинете, когда раздался тихий стук в дверь, заставив его оторваться от тяжких раздумий. Император поручил главе клана Воды разобраться с проблемой. Стихия парализовала крупнейший в империи мегаполис. Уже были отменены десятки тысяч рейсов в аэропортах столицы. Нарушены все логистические цепочки, что только могли быть нарушены. Погибло больше 200 человек и еще больше числится без вести пропавшими. Начали происходить аварии на производствах. Выходить из строя подстанции, от ударов молнии. И по всем прогнозам синоптиков, непогода задержится над столицей еще минимум на неделю, а дальше отправится к еще нетронутым городам Центральной империи. Допускать подобное нельзя. Ущерб уже оценивается в несколько сотен миллиардов рублей. Колоссальные деньги. И с каждой секундой сумма продолжает расти. Возмещение ущерба возьмут на себя кланы. Так было всегда. Поэтому еще одной задачей Мстислава Всеволодовича была минимизация расходов. Даже для самых богатых кланов, найти свободные 100 миллиардов будет невероятно сложно. Вновь послышался стук, на этот раз более настойчивый. Будь это кто-то из персонала, то, не получив ответа, они ушли бы после первого раза. Всем прекрасно известно, что стучаться второй раз не стоит. Значит, хозяин кабинета сейчас слишком занят, чтобы выслушать их. А еще сюда не смог бы попасть никто ниже статуса князя. Это просто нереально. Охрана имеет все необходимые распоряжения. А в охране главы клана нет никого слабее мастера. Дежурные смены и вовсе возглавляют абсолюты. Стук повторился в третий раз. И у князя появилось странное, но очень знакомое чувство, которое он испытывал последний раз на встрече 12, когда Чернышов сцепился с Апраксиным. Это было уже очень интересно. Настолько, что князь на время позабыл о своих проблемах и проблемах города, что необходимо было решать именно ему. «Войдите», — произнес Мстислав Всеволодович, снимая защиту с двери. Пробить ее мог только абсолют, и тому придется изрядно постараться. Дверь отворилась, и в кабинет вошел темноволосый мальчишка в строгом костюме из зачарованной ткани. На левом лацкане красовался герб Апраксиных, полноценный, который разрешено носить только князю, либо наследнику, а на безымянном пальце был надет родовой перстень. Причем парень встал так, чтобы любой мог разглядеть эту атрибутику. Гордость, уверенность в собственных силах и непоколебимость. Подобному невозможно научиться, невозможно попытаться это сыграть. Даже самые талантливые актеры проиграют любому члену старшей семьи. И вошедший в кабинет мальчик был эталоном того, как должен выглядеть и подавать себя наследник. «Позвольте представиться, князь Апраксин Виктор Александрович», — заговорил мальчишка и слегка поклонился, ровно настолько, чтобы выразить свое почтение и не показать слабость. «Прошу меня простить за необъявленный визит, но столица осталась без мобильной связи, а спутники не могут пробиться сквозь непогоду». Князь нахмурился и посмотрели на телефон, чтобы увидеть подтверждение слов мальчишки. «Там, где должен быть указан уровень сигнала, красовался черный крест. Вот и еще одна статья убытков, которые принесло ненастье». «Романов Мстислав Всеволодович», — после небольшой паузы сказал князь, кивнув гостю. «Хоть они уже и встречались с Виктором, было это очень давно. Тогда парнишке всего года 3 исполнилось. Чем обязан?» «Могу помочь решить вашу проблему», — улыбнулся парнишка, и князь сам не понял, как это произошло, но улыбнулся в ответ. Хотя улыбаться сейчас ему совершенно и не хотелось. Должно быть, это сказывается напряжение последних дней, иначе никак не объяснить. «Боюсь, Виктор, что для решения моей проблемы твоих сил будет недостаточно. С ней не могут справиться абсолюты, а ты еще даже инициацию не прошел». Не желая обижать мальчишку, выкрутился Юрий Всеволодович. В пареньке он видел собственного внука, который в этом году также будет поступать на факультет старшей крови и, возможно, станет соперником Виктора. Но князь совершенно не переживал по этому поводу. Его Андрей гарантированно поднимется на ступень абсолюта, а вот судя по тому, что он слышал от других князей, Виктор хорошо, если станет мастером. Вот только то самое чувство, что он испытал, когда мальчишка появился за дверью, продолжало давить на князя, что еще сильнее распаляло его интерес к незваному гостю. «Я уверен, что смогу помочь. Просто все эти абсолюты, они не верили, что могут успокоить столь мощную бурю. И вы не верите. Поэтому ничего и не получается». Мальчишка говорил с такой уверенностью, что князь не смог сдержаться и усмехнулся, вновь отметив, что это очень странно, словно вместе с появлением Виктора в его кабинете часть проблем просто исчезла, свалилась с плеч Мстислава Всеволодовича, позволив ему вдохнуть полной грудью, и он даже не обратил внимания на то, что охрана не доложила о визите незваного гостя, не почувствовал, что в здании появились два сильнейших одаренных, которые смогли помочь мальчишке беспрепятственно подняться на последний этаж высотки Романовых, не ощутил, что все здание оказалось под чужой защитой. «Я вижу, что вы мне не верите», — снова улыбнулся Виктор. «В таком случае предлагаю просто попробовать, ведь от этого никому не станет хуже». «Попробовать, что?» — так и не перестав улыбаться, — спросил князь. «Попробовать успокоить непогоду, забрать из облаков всю влагу, чем лишить их силы. Вроде так нужно бороться с напастью, это один из способов, который мы уже пробовали. Пробовали в компании шести абсолютов-водников, но даже наших сил не хватило, чтобы вобрать тот колоссальный объем, что принесла с собой буря. Словно она впитала в себя целый океан. Шесть абсолютов, это очень много», — уважительно произнес Виктор. «Должно быть, было трудно собрать их, но этого и не нужно было делать. Я уверен, что вы один отлично справитесь. Я верю в вас и помогу вам». Мальчишка склонил голову на бок, и что-то изменилось в его глазах. Раньше они, вроде, были карими, а сейчас стали совершенно черными, словно кто-то разлил в них банку чернил, самых черных, что только могут быть. Но это совершенно не напугало князя. Сложно напугать абсолюта, тем более мальчишке, который еще даже не прошел инициацию, а вот заинтересовать еще сильнее удалось. «И как ты мне поможешь? Что ты предлагаешь сделать? Как успокоить стихию и минимизировать ущерб, что она уже принесла? Договориться с ней, что может быть проще?» — пожал плечами Виктор. «И ты это сможешь сделать? Я не смогу, а вот вы запросто. Я же говорю, что верю в вас, верю и помогу укротить разбушевавшуюся стихию». Более странного разговора у Мстислава Всеволодовича не было еще ни разу в жизни, и он ему нравился. Нравилось общаться с этим странным мальчишкой, который утверждает, что сможет помочь. Помочь там, где не справились шесть абсолютов воды, четыре воздуха и три молнии. Даже объединившись, они не смогли ничего сделать, а всего-то и нужно было, чтобы поверил один мальчишка. Что может быть проще, и что мне для этого нужно сделать? Вновь удивившись самому себе, спросил князь. Он на полном серьезе начал рассматривать слова мальчишки как возможность. Все же степень его отчаяния была неимоверно высока. «Просто поговорить со стихией, попросить ее уйти, а я буду рядом с вами, буду верить в вас. Только дайте мне слово, что никому не расскажет об этом». «Даю тебе слово, что никому не расскажу об этом», — без проблем согласился князь. «Если кто-нибудь узнает о содержании разговора, что здесь произошел, и о том, что последует дальше, его поднимут на смех, скажут, что совсем старый из ума выжил. Возможно, даже попробуют сместить с места главы рода. Старший сын, Михаил, сделает это не колеблясь. Семья и ее процветание всегда должны стоять на первом месте. А если князь стал слаб, то его необходимо заменить. Вот и хорошо, а теперь пойдемте договариваться. Время уже позднее, на меня волк ругаться будет. Он дядька суровый, сказал, чтобы я к 10 на базе был. По такой погоде, только если на МД успеть можно, а телефоны не работают. Даже Белозерову не позвонить, чтобы подбросил». «Какому еще Белозерову?» — удивился князь, услышав эту фамилию. «Графу, командующему Рюриковым полком. Он меня на новом двойном МД прокатить обещал, за то, что я из его доспеха вылез и перестал летать». На этот раз смех Юрия Всеволодовича звучал очень нервным, но он ни капли не сомневался, что слова Виктора – правда. В этом кабинете никто не сможет ему соврать, даже сильнейший разумник. «И куда мы должны пойти договариваться?» «На крышу, конечно, там к небу ближе». Глава клана Воды с легкостью смог сделать так, чтобы на него и мальчишку не упало ни капли, хотя дождь и не думал стихать. Оказавшись на вершине стоэтажного здания, они действительно словно окунулись в облака, столкнулись с бурей лицом к лицу, и ей это очень не понравилось. Ослепительная вспышка молнии ударила в вершину башни, осыпав ее искрами. Но это было только начало. Предупредительный выстрел, если можно так выразиться. Мстислав Всеволодович чувствовал, что стихия собирается с силами для удара, словно она испугалась. Испугалась старика, который уже несколько раз пытался, но не смог ничего с ней сделать, и мальчишку со светящимися глазами. Сперва князь не придал этому значения, решил, что просто отразилась одна из молний, но вскоре он понял, что чернота в глазах Виктора сменилась светом. Подобное он видел всего несколько раз, в исполнении абсолютов Чернышовых, и уж точно он не ожидал подобного от мальчишки Апраксина. Похоже, старый жук скрывал от всех истинные силы внука. Мальчишка смог унаследовать сразу два дара. От отца он получил свет, от матери – тьму. Эта информация меняла очень многое. Пусть князь и не сможет никому рассказать об увиденном, но он сможет подготовить внука встрече с Виктором. Время для этого еще было. Еще несколько молний попали точно в цель. На этот раз на мгновение погасло все, даже аварийное освещение. Техника не выдерживала буйства стихии. Молнии перегружали все, что только можно было. Но даже они не способны были пробиться через шум дождя. Князю пришлось немного усовершенствовать защиту, чтобы можно было спокойно разговаривать. «И что ты теперь предлагаешь делать?» Обратился он к мальчишке, который с восторгом смотрел на молнии, рассекающие тяжелые тучи. «А теперь вам нужно поверить. Просто поверить, что можно договориться с бурей. Попросите ее уйти. Как это делать, я вам не могу сказать. Я не глава клана Воды. Я могу лишь верить в вас». Сказав это, Виктор подошел к князю и коснулся его руки. Глаза мальчишки засветились, словно два фонаря, и в этот момент Мстислав Всеволодович ощутил, словно он действительно способен договориться с бурей, способен раствориться в своей стихии и показать ей, куда нужно уходить. Маршрут уже давно был разработан с учетом всех возможных последствий. Одного мощного толчка буре должно быть достаточно, чтобы отправить ее к океану, откуда она и пришла в столицу. На мгновение князь даже поверил, что у него получится совладать со стихией, но лишь на мгновение. Он потянулся к своей силе и ничего, снова оказался бессилен. Старый дурак решил довериться мальчишке, который только и может, что говорить глупости. «Все возможно», — послышался голос Виктора, где-то в голове князя. «Я верю в вас, верю, что вы сможете справиться с бурей и заставить ее уйти. Осталось только вам поверить в это, ведь если веришь, то нет ничего невозможного. Прошлой ночью случилось настоящее чудо. Буря тысячелетия, что обрушилась на столицу, закончилась совершенно внезапно. По прогнозам синоптиков, она должна была продлиться еще минимум 5 дней», – вещал радостный диктор утренних новостей. Юрий Михайлович сам не знал, для чего он включил новости, о которых он узнал задолго до этого. Одним из первых, радостный князь Романов позвонил императору посреди ночи, и это уже было удивительным. Накануне вечером стихии были уничтожены несколько десятков базовых станций, что оставило большую часть столицы без сотовой связи. Спутники не могли пробиться сквозь бурю, а интернету император не доверял. Со всеми нужными людьми он мог связаться по отлично защищенной проводной связи. И вот поступил звонок от радостного князя, который сообщил, что смог совладать с бурей, смог заставить ее уйти из столицы по разработанному маршруту. В компании с еще десятком абсолютов у него этого не получилось, а вот в одиночку. Что-то здесь было не так, и император ломал голову, что именно. Он уже отдал все необходимые распоряжения, вот только докопаться до истины у него вряд ли получится. Только в том случае, если Мстислав Всеволодович решит рассказать правду, как ему это удалось, чего император не может от него требовать. Он поручил Романову разобраться в этой проблеме, и тот разобрался. Остается только похвалить его за отлично выполненную работу. Сегодня впервые за 4 дня император увидел солнечный луч, пробившийся сквозь плотные облака. Несколько дней уйдет, чтобы привести столицу в порядок и вернуться к нормальной жизни. Стихия нанесла многомиллиардный ущерб, и это было предостережение. Вот только от кого, Михаил Юрьевич не мог понять. Буря была буквально заякорена над столицей, и сдвинуть ее с места не удавалось никому. До вчерашнего вечера здесь было всего 2 варианта. Либо наславшие бурю люди решили, что этого достаточно, либо Мстислав Всеволодович смог шагнуть на новую ступень силы, стать сильнейшим одаренным в империи. Среди абсолютов также есть разграничения в силе, и Рюриковичи единственные, кто могут это определять. Так что нужно будет обязательно сегодня пригласить главу клана Воды на приватную беседу. Из раздумья императора выдернул едва различимый стук в дверь. Так всегда стучался Воронцов, поэтому через мгновение он уже стоял подле императора, с какой-то папкой в руках. Вчера вечером княжич Апраксин был замечен в высотке клана Воды. Его сопровождали 2 человека. Пробиться через их защиту мои ребята не смогли, как и проследить, что происходило внутри. Но минут через 20 после того, как мальчишка вошел в высотку, в ее вершину принялись бить молнии. Они делали это, практически не переставая, на протяжении 43 минут. Все это время буйство стихии вокруг высотки постоянно усиливалось. Моим людям даже пришлось отступать на безопасное расстояние. А затем все резко стихло, и буря начала постепенно отступать. Невероятно сильная кровь. Кто же те таинственные сопровождающие? Уверен, что это они стояли за исчезновением парня в тот злополучный день. Кто из Апраксиных или Чернышовых может внезапно воскреснуть? Отправь это в разработку. Еще пригласи на обед Мстислава Всеволодовича. А на вечер запроси сеанс связи с Годуновым. В этом году факультет старшей крови пополнится новым членом. Рюриковичи воспользуются своим правом впервые с момента создания Академии. Глава 11. Все имеет начало и конец, и зачастую отправная и конечная точка находятся в одном месте. День начинается в полночь и заканчивается в полночь. Растения рождаются в земле и, когда наступает время, вновь возвращаются в землю в виде удобрений. Вода из водоемов испаряется и поднимается в атмосферу, чтобы наполнить собой облака и вновь вернуться в водоемы. Люди просыпаются и идут на работу, чтобы вечером вернуться в тот же дом. А что делать, если у тебя нет своего дома, нет места, куда можно вернуться? Откуда начать очередной цикл? Ты просто выпадаешь из этого круга, перестаешь возвращаться в исходную точку и становишься частичкой хаоса в этом упорядоченном мире. Когда таких частичек становится слишком много, и они собираются в одном месте, может произойти все что угодно, от очень хорошего до самого плохого, что только можно себе представить. Среди сотен людей, работающих в системе, найдется несколько частичек хаоса, которые сами не знают об этом. Они считают себя ничем не отличимыми от других, но когда наступает время, что-то в них изменяется, и вместе с этими изменениями вокруг начинают происходить странные вещи. Могут ломаться механизмы, происходить несчастные случаи в совершенно безопасном месте, чудесное исцеление неизлечимо больного, нахождение старинного клада, месторождение полезных ископаемых и так далее. Примеров могут быть миллионы, и все их объединяют лишь вот такие частички хаоса, выпавшие из системы. Они появились давно, и поначалу никто не обращал на них внимания. Но все изменилось, когда такие люди начали тянуться друг к другу, создавать семьи и культивировать зародившийся в них хаос, делать его от поколения к поколению сильнее. Никто точно не может сказать, когда появилась первая семья одаренных. Это было очень давно. Ученые по сей день спорят об этом, как и о том, где именно это произошло. Индия, Китай, Латинская Америка или под палящим солнцем африканского континента.